Yeah, too many clothes. Too many closets. Which were almost just like the last word, like closet. Классный мюзикл 3. Ну, на сетве классного мюзикла 1 и 2. А что такое классный мюзикл 1 и 2? Что такое классный мюзикл 1? Да вообще-то это самая популярная тема у детей нашей возрастной группы. Пацаны, где вы все это время были? Беру. Получается, мы одни совершенно не в теме? Да, наверное, стоит посмотреть фильм. Вот это вот круто, да? Вот это вот круто, да? Пацаны, вы старпёры. Так, пацаны, всё, я пас. Если это считается крутым, я пас. Я больше вообще ничего не понимаю в этой жизни. Пойду домой и подвыпью с собой. Друзья, до свидания. Не плевать, что это фигня в моде. Я этого делать не буду. Я тоже не буду. Кинем. Так, пообещаем друг другу, да? Давайте поклянемся, что никогда не станем такими. Клянусь. Ну и отлично. Ты же собирался покончить с собой. Я пытался. Я заснул в гараже в машине матери с включенным мотором. Ты что, не умер? Долбанный гибрид, разве с ними сдохнешь?